подавив слезы, сиплым и холодным голосом сказала: «Имя мне, Лоль де Эллипьера. Я повелеваю, ты подчиняешься. Ты не молчишь, не молчишь. Говори, говори, пожалуйста, говори больше. Я люблю, люблю голос, твой голос. Забыв про собственную волю, жизнь и желание, слушай мой голос, он для тебя приказ». Завершил я ключ фразу длинная, слишком, но это необходимо, пусть можно и сократить. Он встал, без слов или движений. «Лови». Кинула в него овощечистку из печати, которую на руке замаскировала под татуировку. «Выцарапай себе глаза и сдери с себя кожу, ощущай каждое касание и страдай. Когда почувствуешь недомогание из-за избыточной потери крови, извернись и перегрызи собственную сонную артерию. Как ты это сделаешь, меня не волнует. Не сможешь, никогда не услышишь мой голос. Исполняй». Холодный голос, подписавший ему приговор, разнесся по округе из моего рта сквозь красивые, красные, пухлые губы. «Сам себе жертва и сам себе палач. Ради любимой будет исполнено». Белая жидкость потекла по щекам, а мой приказ не позволит ему отключиться от боли или шока. Сам мозг не дает этому случиться. Основная цель мозга теперь не выживание, а исполнение приказа. Подошел я к девушке, чья шея и грудная клетка были синими фиолетовыми, вдавленные вглубь. Месиво из мозгов, крови и костей было бесформенной кашей. Привычной головы или черепа не было. Голову измельчили ударами кулаков. Причина смерти – асфиксия и наполненность легких кровью из-за проткнувших из ребер. Время смерти между 22-23 часами вечера. Место смерти – лес, поляна за особняком, в паре десятков ли. Причина следования за убийцей неизвестна. Место захоронения – старая сосна, недалеко от места смерти. Глубина захоронения – около 4 бу. Следы на месте смерти убраны. Чакра биджу выжгла кровь и остатки. След от выжигания убран вручную. Могила помечена кунаим, что пригвоздил к земле фиолетовую шапку. Причина этого символизма не установлена. На сосне вырезана надпись «Взбалмошная, наивная, Мики». Второе место смерти недалеко от первого. Орудие самоубийства – овощечистка. Улика промыта водой из бутылки из печати. Овощечистка запечатана вместе с бутылкой. Состояние тела не поддается объективному анализу. Внешний вид не опознать, только косвенные признаки. Тело останется гнить. «Ты в норме?» «Не, я понимаю, что слышать от биджу что-то вроде слов сочувствия было бы чем-то лицемерным. Все же мне не понять, что такое смерть, но по опыту прошлых джинчурики могу судить, что в таком состоянии нельзя одного тебя оставлять. Используй мое тело в качестве марионетки. Будет тебе практика, как бродить за человека. Контроль будет, конечно, не самый простой, особенно когда печать не открыта, но добровольность и доверие джинчурики упростит процесс. Ты серьезно? Не хочу тратить силы на ходьбу. А тебе следует поучиться быть в человеческом обличье. Рано или поздно ты все же сможешь быть на воле. А с телом, ну так в чем проблема сконцентрировать собственную чакру в крайне плотную структуру гуманоидной формы? Практика. Но это ты потом, сейчас ходить научись, хех, людям на это уходят месяцы. Я за 5 научился, и это всего-то с возрастом, на тот момент, не превышающим 20 лет. А раз ты биджу с опытом за 1000, у тебя пара часов, лол. Отбросил я движение, уложившись на земь. И что делать? Ну не знаю, для меня это так же естественно, как для тебя пользоваться чакрой. Пожал я мысленно плечами, вернув ему эти старые слова, которые он мне заливал. Бля, да как это делать-то? Охуевал он, когда двигал свой аватар в виде моего тела. Удивительно, но несмотря на эти его прикрики, он неплохо приноровился. Пусть движения и выглядят ломаными. Мне нужен перекур. Забери себя обратно. Вот он, великий и ужасный, девятихвостый, вселяющий страх и отчаяние в сердца человечества, сдается и просит перекура, после 40 минут работы, являющейся инвестицией в будущее. ПФ. И я про то же. Нормальный мой внешний облик вернулся. От всего происходящего осталась только пыль на одежде и волосах. С некоторой потерей себя и легким опустошением, я притопал на территорию. Ха-ха, что же финалочка? Последние сутки, когда мне следует притворяться Лоль де Эллипьера, а завтра уже, после 14 часов, встречусь с командой и мы поедем в Канаху. Встреча, кстати, была оговорена через клона. А поедем мы на телеге попутной, которую Какашич словил для нас не просто так, как мне кажется. Кстати, мои миньоны Аянами, большая часть, уже развеялись. Остальные устраивают марафеты, запечатывают свитки в свитке столько напизженного, что просто кризис бумажных рулонов наступает на пятки. ХМ, да и то, что Какаши остался в той випке, вместе с будущими банкротами, дало ему немного места для маневра, чтобы усугубить им возможность между собой договориться и вновь стать союзниками в общем, жизнь им больше не мед, а мы работаем на качество. Ломаем так, чтобы построить было нельзя, да, я вхожу, сказала я без интереса, а массажист слегка офигел, пусть и продолжил жмикать деда. Свали-ка, дядь, я тут сама закончу. Пошла я мыть руки, а Деев озадачился. Девочка, иди отсюда, не видишь, что занято, кто тебя вообще пустил сю? Сама вошла. Дядя, ты не понял, если я сказала что-то, надо исполнять и не ругаться, потому что ругать буду я. Холодно зыркнула на него. Дейфор сама, мне ее силой выгнать, делай как она говорит. Отлично, сейчего, Митари, до тебя долго доходит. Иди, иди, завтра все объясню. Оплату получишь за сеанс как полагается. Выпроводил он его. И как понимать подобное поведение? Ложитесь, закончу за него, а потом, мы пойдем и нажремся, как свиньи. Поросенок тоже растет, сказала я, а он посмотрел на меня. Вижу, разговор будет непростой. Кивнул он на кровь на моей рубашечке ХМ, да, ее кровь, когда переносила, испачкалась. Я взяла массажное масло и принялась хоть чем-то заниматься. Когда руки свободные, не знаю куда деть, карманы-то в юбке не самые большие сделала. Так, для мелочи, руки особо не спрячешь в них, полагаю достаточно, завершила я, после угука пошла мыть руки. Кто успел тебе настроение испортить? Надеюсь, не избила какого-нибудь охранника, за то, что он не пустил тебя в павильон мягких игрушек, иронично спросил он, когда мы двигали к нему в кабинет. Нет, вот тут он и напрягся, поняв, что дело и прям непростое. Угу, чтобы я и не ответила еще большим сарказмом, отдав предпочтение обычному отрицанию немыслимо же, доставая чего покрепче, Дейфи, без официоза, по-привычному для себя обозвала его, ХММ. И почему я не удивлен, что она знает, какой алкоголь я держу, на редкие, особые случаи, но тем не менее, уверена, да, бульк. Сначала он доставал рюмки, но после моего взгляда, он начал наливать в стаканы, плюс-минус 200 мл объема, сейчас закуски. Какая она отчаянная, даже я бы не рискнула прокинуть залпом такое, и это в лучшие-то мои годы даже не поморщилась, может обманули и тут чай, да нет, горьковатое пойло, комментарий просто бесценный, за что хоть пьем, за упокой, не чокаясь, захрумкала я молочную шоколадку, откинувшись в кресле, продолжила под его взгляд ХМ, а себе налил первой партией прямо на донышке, Миемота убил Мики, сказала я, а Дейфи чё-то ахуил много, чего, Миемота, ХМ. Мики это горничная, но где, в лесу, размозжил ей голову кулаками, он же мухи не обидит, как он это зачем, а ты как обнаружила, подлил он мне на донышке, а я его руку наклонила, доливая половину, интуиция, любопытство и свежие следы ног, расслабленно поиграла бровями я, и где он, на том же месте где и нашла, пойду напрягу охрану, не хватало еще, да пусть гниет, червячков покормит да землю удобрит, чего, язык опасное оружие, сами видели, кого-то до слез может довести, кого-то спасти от глупости, а кого опустить на дно, в самую пучину, безумие, ни черта не понимаю, сам залпом хлопнул, заставила его выцарапать себе глаза и сбросить шкуру, в общем, так себе зрелище, пиздец, она не врет или шутит, слишком просто говорит об этом, дядь, не обессудь, но придется тебе поискать нового помощника, старый самоубился, а новая завтра уедет восстанавливать собственное состояние до приемлемого уровня. Увы, работать тут после случившегося не удастся, хлоп стопку. Куда? Сначала по стране огня немного погоняю, а потом куда попутный ветер занесет. Пожала плечами, буду набираться опыта и строчить книжонку. Этот поросенок и не такое видела, так что не беспокойся, если думаешь, что меня это сломает или отправит на сыппуку. Закусила шоколадкой ТЦ и почему не берет, алкашка же должна меня была с ног сбить. С Фумичан всего бокальчик игристого свалил, а тут пол стекляшки в литр даже не шатает, будто воду горькую лакаю, не прикол. Понимаю, удачи, хлопнул он, увы, утешение от меня так себе, так что лучше их не ждать, а я похожа на ту, кому требуется жалость и утешение. Он пожал плечами, лакая запасы жидкого золота Дейфи, мы так и проводили ночь, встречая новый, нежный рассвет, а я еще и не пьяная, хотя вот перегарчик стоит знатной зубки, нужно будет почистить да пожевать чего-нибудь. Не смыкая глаз даже после рассвета, Мы наготовили на стол жрачки, а потом и поварят подключили, начав особо праздничный день для компании, которая станет единоличным монополистом в сфере чая. ХМ знатно накушавшись, я начала прикидывать, не забыла ли чего. Пьера, привлек к себе внимание Дейфыч. Что ж, господа и дамы, сегодняшний стол мы подготовили в том числе и для того, чтобы поддержать и проводить Пьеру из нашего коллектива. К моей личной печали, что такой неограненный алмаз уходит от нас, хотел бы поднять тост. И за ее здоровье, и за удачу, и за ее сарказм, что так часто разбавлял нашу рутину, пусть и своеобразно, я бы сказал даже токсично, но с извращенной любовью, вызывал в нас бурю эмоций за твое здоровье, а также за первую самостоятельную книгу, которую я от тебя жду одним из первых. Обязательно с автографом, личным пожеланием и посвящением всем нам, компай. Вот, Саня, после таких подстав, впору было бы спросить тебя, в порядке ли ты, Саня? Угу, попутно пожав шею. Ну не хотела ведь так, хотела тихо, а ты ей ведь он специально. Что, моя Лаля начальник больше не плюнет в меня ядом? Да как можно? Куд чего дерешься, милфа грудастая? Я ведь даже на лицо еще н. Чтоб тебя, ну надо вот портить такой момент своим грязным ртом. И вот так это продолжалось, пока каждый желающий мне не сказал пару ласковых хм, а я ведь рубашечку не скинула, а просто повязала на поясе. Это к чему? Не к жаре, а к ветру или дождю. Удивительно, правда? Подошел Саня, когда все вернулись к столу набивать брюхо. Всего за пару месяцев настолько влилась в коллектив, что даже твоя токсичность стала изюминкой. ХРР, гони жвачку. Не хочу, чтобы от меня перегаром несло за КХМ. Кстати, да я не понимаю, а как ты это провернула? У тебя же масса тела мелкая, как тебя мой коньяк не взял? Даже я, который пил, на минуточку, меньше, оказался сбитым. Еще раз назовешь меня мелкой, я подпишу тебе книгу, как самому забитому лоликонщику-извращенцу-импотенту, который ручки вроде и тянул, но что-то очковал. Знал, наверное, что будет вероятность мести, когда ему случайно, во время массажа, бутылка может заскочить поглубже, смазано ведь все неплохо. Опять ты выставляешь меня в дурном свете при мне же. Ну, я пошла тогда, удачи в бизнесе, монополист монополистов, хи. Ну раз уж прощаемся, держи. Сунул он мне конвертик. Пока ты ничего, плохо влияющего на репутацию, не сказала, можешь считать это и выходным пособием, и инвестицией в твою книгу. Смотри мне, не обидь этого читателя, ибо, да тут около сотки кэша хм, да и плюс то, сколько я заработала за пару месяцев, считай честным путем 200 косариков лави, а напиздила еще и на КХМ, оставим это. Ну, дядя, ну, погоди, ты ж ведь можешь и дождаться от меня строчилки, не боишься? Пусть и прозвучало угрозой, но о чем вообще будет книга, пока секретик. Бля, ну вот взяла и подписалась, что напишу книгу, да еще и под обещание. Эх, язык мой обожает создавать, в том числе и проблемусы. Бывай. Протянула ему руку. До встречи. Хотел он ее пожать, но я схватила его за шею, пожав ее, и опустила до своего уровня лица. Че руку жать хочешь, будто не родной? Чмок. Оставила помадкой след на его щеке, вызвав охуевание. Хи, а че нет, буду хвастать, что сосался с самим Александром Македонским. И вообще, чмок это не с языком, так что почему бы и нет, тем более, когда пережила сосалки с выхухольным пидором. М очень неожиданно. Замер дедок, смотря мне вслед. Миссия минус СССР 91 го завершена. Ах, какое блаженство снять эти линзы, фиолетовые глазки это, конечно, круто, но к линзам я не особо смогла привыкнуть. Так или иначе, но они приносят дискомфортик. Эй, очнись, эй, ты кто? О, просыпайся, эй, отвянь, да поспать, просыпайся, пока я, МХМ пока-пока. Не мешай спать, громкая ты, да что за нахалка, ХПФ, да чтоб ее, ХМ, а хозяину телеги без разницы, да я придушу ее сейчас, может Какашисинсия или Соскикуна позвать, ММ, да они сами скоро придут, выезжать же скоро, да вот только где носит это нахального блондина, и правда, где Нарутакун, не хотелось бы, чтобы без нас уехали, я устала уже двигаться, а до Канахи далеко пешком так неохота, Какашисинси. Соскикун, вы пришли уже, а что насчет Нарутакуна, где он, знаете, а-то тут только нахалка какая-то, вы знаете ее, погоди, кровь, у нее кровь, ее одежда да и бинты на руках шиноби, или просто девушка, может, такая же попутчица хозяина телеги, ха-ха, это проблемное что, чакру не различает, что ли? Да плевать на него, пусть на своих двоих догоняет. Запрыгнул Учиха в телегу, присев на мягкое сено, совершенно не обращая внимания ни на кого, словно принципиально урезал свое поле зрения. Тем более, чакру Узумаки он чувствовал, но был велик шанс, что Учиха не удержится и вмажет этому нахальному шутнику, который предложил такое в том чертовом свитке. Какашисинси, не обращая внимания, да вы издеваетесь. Дядя, может, вы ее знаете? Впервые вижу, хотя девочка запоминающаяся, такую не забыть. Нечасно в этих местах можно таких встретить. Телега начала движение. Тогда откуда она тут? Даже не так, почему на нее не обращают внимания ни Саскикун, ни Какашисинси, Гиндзюцу. Но чтобы оно сработало на сенсея и не сработало на меня, может, про это говорил Нарутакун, Гиндзюцу с условием на пол противника, как это было с тем песочным, который с Нарутакуном, значит, слабость этой техники в том, что она не работает на девушек. Я единственная, кто может спасти их из-под. Кахахархм, вы оба, может, хватит издеваться над девчонкой? Приоткрыла она правый глаз, который оглядел всех. Она посмотрела этим голубым глазом в мои глаза. Вы знаете ее? Спросила я, решаясь на действие, в зависимости от ответа. Серьезно, все настолько плохо? Глядела я сквозь раздражение на них, особенно на одну розовую. ТЦ, ну ладно-то какашка белогривая, но ведь и Учиха. И вообще, эта черноглазая только сейчас обратила внимание на то, в каком я виде. Вдох-выдох. Почему вы не отвечаете? Хо, а она еще и за спиной копошится. ТЦ, кунай достает. Знаешь почему? Отвлекла я ее вопросом, тут же прыгнув на нее и уломав. Руки за головой, грудная клетка раскрыта, я у нее на животе сижу. Потому что есть у тебя еще одна слабость. Пыталась она сопротивляться, подключив чакру, когда я силой сдерживала ее почти обездвиженно. Я выровнялась с ней лицом к лицу, почти носом касаясь. Потому что ты не умеешь различать чакру, а может и чувствовать, кто знает. Вдруг ты плоха даже в этом, но тем не менее, знаешь, что мне не нравится, то, что ты пытаешься ткнуть меня кунаем. Да нет, другое, ты не смотришь мне в глаза. Схватила я ее за подбородок, исправив эту неприятность. У меня глаза выше. Закатила я глаза. Эти красивые, великолепные, неповторимые, выдающиеся голубые глаза никого тебе не напоминают? Уже чуть ли не напрямую я ей сказала, вглядевшись. Она перебрала миллионы вариантов, забыв про сопротивление и охуевая. Бинго, Сакура-чан, ты молодец, возьми с полки пирожок. Ухмыльнулась я. Ха-а, Наруто, хватит кошмарить Сакуру. Все мы поняли, что ты мастер переодеваний в девушку. Слышь, Каша-сан, я ведь могу и раскрыть вашу личность общественности, особенно ваш мягкий дворец. Думаю, Гай-сан был бы очень удивлен, на главное, хотел бы обсудить с кем-нибудь из своего потока. Прости, был неправ, но не подключай Гая сюда. Представил Какашич, как к нему потом пристают Гай, Асума и Куринай с вопросиками. Мм, я подумаю, но вот если меня угостят какой вкусняшкой, размышления пойдут побыстрее. Подрубила я шантаж, бля, слишком уже привык к, да, привык к образу. И вообще, я ответственно заявляю, что пока я в образе, имя мне Лоль де Эллипьера, самая злобная и самая черная из поросят. Чичева, настрой Сакуры сбился. Хи, а она все еще подо мной. Имя это означает буквально злобный черный поросенок. Только что я слегка каламбур подключила к АХМ. Ладно, теперь еще и переучиваться говорить о себе в мужском роде. Закатила я глаза и вот опять, закатил, чел. Может уже отпустишь, а тебе не нравится? Еще ближе пододвинулся я своим личиком. Или думаешь, что это для меня опасно? Ну да, вдруг Учиха заревнует и меня ХМ. А учитывая то, что я за девушку Хи, неужели думаешь, что в этом варианте Учиха выберет наказать меня, а не спасенную любимку? Ха-ха, ну ладно, не буду испытывать суть ей. А вдруг я бы не увернулась? Ты бы мне по личику дал, засранец черногривый. Я тебя прирежу. Я все еще не простил тебе этот чертов свиток. А, ты все еще за сосиску обижаешься? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Она взяла и заняла мое место. И нет, не на Сакуре. Она заняла мое место сверху. Эта засранка надо мной. Да ты охренел. Сначала прижала ее к себе, скрестив ноги за спиной, а потом еще и со своей спины поменяла положение, оказавшись снова сверху, только уже над Учихой. Запомни раз и навсегда, сверху буду я, пока не решу обратного, разрешив занять мое место. Маленький, самонадеянный малыш, немного с обезумевшим взглядом глядела я к АХМ, взяв себя в руки, не рискнула на глазах у всех попытаться лизнуть щеку Учихи, это был бы перебор хи, а у Сакуры уже пошла кровь из носа а я думал это такое клише, чисто анимешное. «Дети, успокойтесь», с самым безысходным из возможных, голосом и видом сказал Какашич. «И вообще, Наруто», перешел он на серьезные щи. «Рассказывай, как ты все это провернул. Мне необходимо знать, чтобы отчет составить. И что очень интересно, как ты обошелся без гендзюцу, когда подстроил все это, начиная с проникновения в систему, завершая поэтапным следованием плану во время собрания». Только сказал он, как у меня вновь настроение упало ниже плинтуса. Я даже хватку на Учихе ослабил, чтоб его, чем она воспользовалась, пусть и почти убив меня взглядом почти научилась. Гляди-ка, долговатая история будет, но занятная. Так что, можете слушать. Развеял я хингестила и мои мышцы стали более отчетливыми и рельефными. Распечатав из печати на руке свиток, достал мицеллярку и ватные диски, чтобы смыть с лица макияж. Распустив прическу, снял парик и запечатал его. Сначала меня Учиха скоординировал, отправив в нужную сторону. Первым делом я отправился на рынок, чтобы подобрать образ Лальки. Это было обусловлено тем, что у зама Диефора была слабость на маленьких девочек, стер я из ладони чернила, которыми формировал псевдотату. Найдя по случайности мелкую сошку, которая работала в этом филиале Диефора, уже в образе я напросился к нему, чтобы через него получить работу. Снял я с себя футболку, попутно развязав рубашку, я запечатал ее в свиток, натянув на себя привычную водолазку. Вытащив из кармана юбки очочки, надел их, снимая с себя юбку. Сначала Сакура покраснела и пыталась не смотреть, но взглянув на меня, в очках и без юбки, странно удивилась. Пофиг. Натянув шорты и уже выглядя привычно, я начал поправлять свои волосы, которые были прижаты, когда носил парик. Очевидно, опуская детали и адаптируя свой рассказ так, чтобы он меня не скомпрометировал, я начал заливать о своих похождениях. Примечание к части. Хи, если бы я сказал, что глава так, проходная, все бы офигели, лоль. КХМ, глава прям жесткая получилась. Вообще, накину ужасающие статистики. Глава весь месяц писалась спустя рукава, хз, просто питонил много, но вот если я скажу, что за прошедшие 3 дня до ее выхода, было выполнено больше 50% работы. В общем, да, за эту 3 дней я нагриндил, наплодив свыше 40 страничек, убив на это по 10 часов в день. Ага, хвастаюсь. Хотя, караси такими темпами имело бы место быть, лол. Короче, глава просто бомбическая, условно юбилейная, 40, Карл. Поэтому вот сводка. Страниц 86. Количество слов 35384. Количество символов 221754. По-по-по, таки да, глава самая что ни на есть амбициозная. До встречи в вечности. Глава 41. Вестник тишины. Примечание к части. ХМ, а технически, измерять вес тянок, я лично, предпочитаю не в рисе, а в арбузах, угу, по 15 кило, чтобы объективно. И нет, оставим сексизм, где Ашату нужно отдать пару арбузов за мальчика без члена и с буксами и сессами. Будем чуть серьезнее. Ну объективно, ну арбузы же неплохая мера измерения, любая, сука, мера будет лучше, чем имперская, к моему глубокому сожалению. КХМ, признаюсь, моя карманная лоля измеряется в 3 арбуза. Серьезно, за 1,5 3 арбуза. Хи, кажется, так начинался один неплохой анекдот. Но не скажу. Показывает язык. Крча, жду омега-сигма ответа в отзывах. Сколько арбузов отдадите вы, лол? Хэмэм, кста. Привет, лоль. Хы, мм, апшки на песню принадлежат дяде Варвайду, а Коварвойд. Меня зовут и ангелом, и демоном, но врут. Я человек, и быть сверхсуществом по нутру. Столько лет интеллект отличал ото всех, и в культ мы возвели себя, решив, что нас вырастил труд, и все падет от наших рук, или будет переделано. Создадим себе пруд и глядим за экосистемой. От водорослей до рыб и все эти земли дары мы присвоили себе, испытав гордости порыв. Солнце освещало деревню скрытого листа. Лучи теплого света от самой яркой звезды на небосводе пробивались сквозь немногочисленные облака и делились своим теплом с окружающими людьми во время предсказуемой и размеренной жизни. Кто-то наслаждался этим теплом, кто-то тренировался до изнеможения, не обращая внимания на действительность, цепляясь за призрачный шанс на будущее, которого в следующий же миг могло и не быть. Никто не защищен от забвения, сколь сильным, сконцентрированным, осторожным или параноидальным он ни был, кто-то же, наоборот, купался в солнечном свете и тепле, попутно наслаждаясь проплывающими облаками, а кто-то, как один уже немолодой Хокаге, безмолвно размышлял. Перед ним стоял небезызвестный шиноби. Не позволяя себе даже задуматься об отпуске, Хирузин откинулся в своем кресле, а тень, накрывшая стол перед ним, совершенно не смутила его. По этой тени он мог без проблем, с точностью до секунды, сказать, сколько сейчас времени. Столько лет он уже в этом кабинете, на этом стуле, за этим столом он уже привык, что солнечный свет, проникающий через окно, освещает его и его кресло, отбрасывая тень вперед, что он словно больше не видит ее. Не могу сказать, что не ожидал чего-то такого, но миссия, которая рассчитывалась в среднем на полгода, была выполнена за 2 с небольшим месяца, закурил он свою трубку. И снова благодаря Наруто. Очередное безрассудство, которое могло стоить ему жизни и, при этом, проблем в миссии, и снова неудача обошла его стороной. Блестящее завершение миссии. А ведь эта миссия должна была им показать, что не все так просто и не следует лезть на рожон. Неожиданно, что смогли завершить сами. Я ведь даже как ШПФУ, миссия в ранга, что ж, эксперимент интересный, но пусть лучше пока в деревне да поблизости миссии выполняют. Нехорошие предчувствия у меня. Дайдан за что-то больно тихий. Что-то грядет. Клуб дыма разошелся по комнате. Что думаешь, Какаши? Готовы? Наруто с Саске не упустит подобную возможность. А вот Сакура не очень ей интересно быть шиноби, как по мне. Она предпочитает стабильность, чем непредсказуемость, высказал Какаши. Тем не менее, если она узнает, что для участия необходима вся команда из 3 человек, она не захочет подводить товарищей. Порекомендуешь их, я дам им выбор решать самим. Да и похож я на того, кто рискнет жизнью настолько глупо. Да если я им запрещу или не расскажу, они ж меня живьем съедят, а что не доедят, закопают как пить дать, закопают особенно Наруто. Хэймэм, но вот надо бы их погонять, эти пару месяцев до экзамена, по дэшкам, чтобы неповадно было. Вот как, что же, оплату забирайте и пару деньков отдыха дай ребятам. Заслужили, как-никак, хе-хе, его переодевания никуда не делись. Как одевался девчонкой, так и продолжает, впрочем, каждый сам решает, как снимать стресс. Пожал плечами Хирузин, доставая хентай-шарик наблюдения. Глаз бога во всей красе отобразились в хрустальном шаре женские купальни. МММ, это снова произошло. Пусть в этот раз относительно проще это принять, но почему, когда я к кому-то привыкаю, допустим, почему ха-а, потому что в этот раз виноват был я, просто и глупо уверился, что человек, который подчинен мне, не представляет угрозы, не установил параметры защиты на подобный случай, слишком поверил в то, что все идет строго по плану. Я не Айзен, увы. Для собрания я отлично просчитал возможную реакцию и сыграл на толпу. ТЦ, позволил себе расслабиться и образовать слабость, в виде слабого человека, ха-а, знал же, что нельзя в этом мире, да чего уж. Рефлексия, какой в ней смысл, когда прошлого не изменить, хотя что мешает, не допустить подобного в будущем. Мда, а что, быть самовлюбленным ублюдком, вроде Йодыха, беспокоящимся только о себе, собственной выгоде и благополучии, звучит не столь уж плохо, чем убиваться как обито, из-за несбывшихся надежд и мечтаний, да и не сказать, что это сильно идет вразрез моим убеждением, так проблемно к кому-то привязываться, ха-а. Вот оплата за миссию. Сунул Какашич нам конвертики, ля-я-я, а ничего так капнуло. Почти 25 косариков как с куста, это сколько за вшку, 150 давали, в общем, неплохо. Ух ты, поразилась Сакура в хорошем смысле. Ага, вам еще и 3 дня выходных отсыпали, развлекайтесь. А потом на нашем месте, в наше время, отправимся за нашими любимыми дэшками. Закатил я глаза, вздохнув. Да, ты прав, Наруто. И не сомневался, мстите. Да, ага. Ну, удачи, короче. Пока-пока. Съебался. Ф. Сатян, решил кое-что узнать я. Чего тебе надо? Что? Хи, неожиданно. Они еще и переглянулись, а Учиха особенно охуила. Ха-ха-ха, неожиданно. Впрочем, может, поведаете, а чем вы занимались, пока я усердно работал, Иль? Пф. Навострила ножки брюнеточная. Пусть тебе Сатян объясняет. Кажется, кто-то обиделся, лол. Ну а ты у Сенсея спроси лучше. И сама свалила, да они офигели. Ха-а, плевать. Меня больше волнует то, Чего я не понимаю, что это была за хрень тогда? Пуля из чакры Биджу. Какого хрена я неосознанно провернул что-то такое? И ладно бы в каноне такое было, но чего-то не припомню я такой фичи у Нарика. ХМ, по сути, это что-то вроде манипуляции над чакрой. Это что-то типа атаки средней дистанции, она была очень быстрой. Пусть и скорость моей реакции позволяла за нею следить. Она вошла в его тело и прожгла дыру, чуть больше своего диаметра. Значит, огонь в ней преобладает в качестве стихии, но она не пролетела дальше, а осталась в нем. Вероятно, заложенная в нее энергия не настолько большая, чтобы продолжать лететь свыше метров 50-60 ти, а может это варьируется от вложенной чакры. ХМ, кинетическая энергия от частицы не была столь сильной, чтобы заставить его руку сдвинуться после соприкосновения. ММ, тут нужно экспериментировать. На простой теории наблюдений далеко не уедешь. Да и то, что мне не приходилось брать ее под управление Хи, во прикол был бы, если бы у нее был тот же принцип, что и у песка рыжего носителя енотика, занятно. Интересно, а если собрать много частиц в одну большую, сохранятся ли ее свойства? Да и если ХМ, бросаться токсичной чакрой в противников КХМ, еще пара секунд и я начну вспоминать про силу X и невезучего парашютиста, у которого сложились очень тесные и крайне скоротечные отношения с работающей лесодробилкой, они закончили на не очень хорошей ноте, ведь она его пилила очень эффективно. Кстати, бедняга мертвый бассейн, он так горевал и негодовал на этот счет КХМ, всем нам иногда не хватает и Питера, да, ох-ох, неужто можно похавать данго? Вот за что я не смог хорошо проникнуть со страной чая, так это из-за того, что там хрен найдешь нормальные сладости. Ну вот спрашивается, как так, чай и конфетки, ну и вкусняшки в целом, это же неразделимые понятия должны быть. Ах, ладно, только за сладости Канахи и можно простить прочую мерзкую поеботь, да, а-а, ну и кто же мне выключил свет, даже не представляю, очень медленно и со смирением сказал я. Угу, мне в спину уткнулись зарождающиеся, ну, ХМ не двоечка, скажем, 1.6 или 1.8, где-то так, до двоечки не дотягивает КХМ, попутно закрыв мне глаза и запрыгнув мне на спину. Ну а запах цветов, этого кого-то, точно не компрометировал. Ну наконец-то ты вернулся, Нару-кун, снова ты свалил, свалил надолго, и даже не сказал, я же и обидеться могу, на обиженных воду возит, а на тебя больше 5 литров не накинуть, ты ж леди начнешь сразу возмущаться, и это вместо «привет, как дела», что не было, пока меня не было и прочее. Ты кто и куда дел Нару-куна? Съел и не подавился. Он довольно вкусненький и нежирный. Прям то, что доктор прописал, и можно мне уже свет включить? Спай, это вообще-то моя прелесть. Как ты посмела? Ням, ты ж всегда чем-то угощаешь. Почему бы и нет? Сказала эта наглая блондинка, сожравшая одним заглотом 3 моих шарика. Между прочим, я ХРР взрастил нахлебницу себе на голову. А сладенькая на фигурку не повлияет? ПФ, а у меня сегодня день послабления, нельзя же всегда изводить себя, нужно ведь и празднички устраивать. Твоя правда, только вот как-то подозрительно твои деньки совпадают с моим приходом с миссии. В прошлый раз, в этот уж случай, совпадение да и только. И вообще, вези меня, тут столько всего было за время твоего отсутствия. Ау, и куда же везти эти 2,5 мешка риса? Спиной слегка подкинул ее, уточняя, про какие мешки я говорю. Это ты кого мешком с рисом назвал? Когти свои в шею мне устремила. Мешком с рисом? Никого? Вопросил я Хи. Я же ясно сказал, что 2,5 ау. Ой, ай, ау да хорош, ай. Да ну не за ухо же, ТЦ. И как я теперь сережку носить буду? Мне шуха отгрызли. Еще раз назовешь меня мешком с рисом. Ай-яй, да клянусь. Ну не назову я тебя мешком с рисом. То-то же. И вообще, что еще за сережка? Только попробуй. Ага, как ухо пройдет, так сразу Хи, но я ведь ничего не говорил про 2,5 ау. Да почему за второй-то? Вот тебе великий и ужасный, я терпила ли я блондинистая или право имею, и эти мужланы просто взяли и кинули меня. Не, ну ты представляешь, КХМ, нить повествования я потерял в ту же секунду, когда она только ротик свой открыла с целью тарахтеть безумолку обо всех слухах. Большая и незначительная их часть как-то сама отфильтровалась моим разумом, а часть вызвала интерес КХМ. Техника «слушай» или «хорошо делай вид, что очень активно слушаешь» меня всегда спасала. Хех, уж не знаю, дар ли это мой лично, или такой фичей обладает каждый представитель сильного линолеум таркет, но фактически, ненужную инфу я сразу отправлял в утиль, попутно делая вид максимальной вовлеченности. Я согласно покивал ее словам. «Вижу, очень тебе туго пришлось». «Угу», особенно когда ее не так чтобы часто объективно слушают, накопилось у нее энергии на разговоры. «Чего еще было?» «МММ, ну ах, ты ж наверняка не слышал», переключилась она уже на печальный тон. «Ирука Сенсион повесился в академии. Вау, прям плот-твист». После вечера 13 той пятницы он не пошел домой, а остался в кабинете, якобы работать. Провисев выходные, в понедельник утром его нашла студентка его группы. Ау, убийство, ХМ, в каноне он карьеру себе на поприще обучения построил, а тут снова мир ломаный и не канон, ХММ. А ты очень просто это принял, странно посмотрела она в мои самые добродушные, милые, голубые и вообще, кот из Шрека мой учитель строить глазки. В том-то и дело, что он сам, только почему, вроде и работу любил, и с детьми ладил ХММ, а ведь слухи же ходили, что он ХМ. Ой, КХМ, ха-ха-ха-ха, КХМ. Кажется, прямо сейчас следует использовать самое ультимативное слово, которое практикуют физики-ядерщики, когда ошибаются, упс, КХМ, вроде похоже. Это чего выходит, моя невинная свинья, пардон, неловко. Короче, неужто это из-за той свинки, которую я ему подложил, с тем служком? Получается, как занятно. Не сказать, что жаль, но опыт любопытный. Вот и думай теперь, какой же силой обладает обычное слово. Да и помимо этого, то Миакуна что-то тоже не видно, не слышно. Как брата потерял, так вообще нигде не появляется. Как думаешь, где может быть? М2, упс, блин, что-то как-то много людишек возле меня откисло. Да и то, что она не в курсе про гастарбайтернутого. ХМ, так ты не знаешь, вкинул удочку. Чего я не знаю, даже несколько удивленно взглянула в эти частишка ХМ, ну чего мы все о моих прекрасных глазках, он ха-а, его сожрала змея, ах-ах, чего, ну после его трагедии, он захотел стать сильнее, чтобы не погибнуть во время миссии, угу, поэтому сдох еще до них, лол ХМ, это была заявочка на премию Дарвина, он попросил со мной тренироваться, на одной из тренировок, он решил рискнуть и позвал меня на один полигон, для которого, в обычных, официальных случаях, нужен санкционированный допуск по глупости, пробравшись в лес смерти. Он подумал, что будет хорошей идеей разделиться, ибо ссать при мне постеснялся, балбес. Ну и короче, расслабился и его сожрала огромная, полосатая змея. Он, конечно, посопротивлялся, сумев выколоть ей глаза, но только я появился, змея уже свалила. Ау, она даже слезки не жалеет, кто бы мог подумать, что он настолько привязался в нашей компашке. Хотела чего-то сказать, но лишь вобрала побольше воздуха. Это так глупо, как зачем он вообще полез в этот лес? Это самоуверенность? Нет, это желание превзойти себя и пределы, пусть и с серьезным риском. И стоит это того, зависит от цели. Если нет объективного ориентира, сколько ни иди, только ноги сотрешь. Он решился взять яйца в кулак и получить контроль над жизнью, но не повезло. Как говорит Какаши-сан, удача тоже, своего рода, черта шиноби. Пойдем в парке гулять, аппетит что-то пропал. Ну конечно, жрать мои шары, а потом удивляться. Аж глаза закатываются сами собой. Ну пошли, буду выгуливать цветочницу. МГМ, задумчиво пошла она так. А вот это уже интересно. Перестала меня эксплуатировать как такси, решив своими ножками топать. Подозрительно. И ты так просто проглотила про выгуливание, у тебя на миссии что-то случилось? Серьезно спросила Ина. Я аж растерялся. Чего за вопросы такие? С чего ты взяла? Ты как пришел, так кажешься холоднее, чем обычно. Да и взгляд у тебя какой-то не такой. Да и то, что не отрицаешь, это чё, так называемая женская интуиция. Если это так, меня аж ужасает. То есть холоднее, и чё не так с моими глазками, не могу объяснить. Что-то вроде эфемерного ощущения, не бери в голову. Бля, когда блондинки начинают активно думать, меня начинает напрягать такое, как вообще беседа зашла в такое русло. Что же, я уж думал похвастать, что успешно завершили миссию аж в ранга, но если ты не в настроении, чего, шка, натурально ах удивилась она, отбросив лишние размышления. А ну выкладывай, как ты это делаешь, да у вас что не миссия, так что-то интересное. А у нас одни чертовы поливайки, закупки и посиделки с дармоедами. Колись, дык я ж не питерский. Ну теперь даже не знаю, не отпущу, пока во всем не сознаешься. Оккупировала она меня довольно ловко, я даже сначала не понял. ХММ очень неприятно, это какого хера такое творится? КХМ, не, ну я знаю почему, Но бля, я просел в подтягиваниях аж на 3 повторения. Мало, да нихера. Учитывая, что я занимаюсь без чакры и с серьезным таким обвесом, это означает, да пиздец, это означает, товарищи имперские коммунисты. И ведь, что жопа, так это всего за пару с копейками месяцев без тренинг. А что будет, если забить болт надолго, сука? Надо было клонов все-таки, да нет, клонов можно спалить, при должном усердии. Оставь я их вместо себя, я бы ставил миссию под риск. Но блин, это офигеть как обидно. Столько упоротости вложил, а сейчас несколько потерял в характеристиках. Ха-ха, нытье нужно отставить. Восстановлюсь-то я быстро. Пусть и потрачу пару недель, максимум месяц. Джинчурики, чай, не хухры-мухры. После разминки можно и побегать. Кардио – это вещь. И вообще, в следующие переодевашки лучше бы в парня замаскироваться. Как раз трени будут дополнением образа. Да, ЭМКХМ, доброе утро. Уих ты ж ёп-шмоп. Что где когда? ВТФ, КХМ. Хотя, учитывая чей я ученичок, ну типа того, и тебе не хворать. Даже притормозил я свои побегушки, хотя просто сбавил несколько темп. Наруто-сан, могу присоединиться? Ладно, вот теперь окончательно. Очень странный мир. Серьезно, Рок, мать его, КХМ, прекрасный человек, наверное, увы не встречал, Ли. Вот это как звезды должны были чпокнуться, чтобы этот зеленый ред сам, без каких-либо намеков на нашу встречу знакомства и т.п., взял и нарисовался ко мне. Гай его, что ли, навинтил. Мол, гляди, ученик как Ахинахаэм. Да нет, в этом случае, скорее бы голову ему забили бы распиаренным мною чешенкой, которая гений гениев и вообще и тачка с урезанными характеристиками занятна. Но раз так, откуда он знает меня? Уж имя-то, валяй, поднажал я, а он решил не отставать, нагнал меня. Кстати, довольно резво. А чего, в реале выглядит он почти своей копией с аниме в реале, правда, засранец, повыше, но в целом, никаких гор из мышц нема. Довольно обманчиво выглядит, так и не скажешь, что мастер тайдзюцу через некоторое время. ХММ, движения расслабленные, дыхание в норме настолько, будто вышел так, воздухом подышать да птичек поразглядывать. Брови реально прям огромные, у некоторых усы так объемно не растут, да и то, как его комбес облегает тело, как мне кажется, теплообмен и потоотвод довольно неплохо реализованы. ХМ, если не учитывать внешнее отсутствие стиля у этого костюмчика, цена у него должна быть немалой. Если бы я решил себе такое намутить, я бы для начала разделил этот щит-комбес на нормальные такие лосины и водолазку. Комбес нерентабельно. Банально, ну вот как он по нужде гоняет, тут же нет никакой ширинки или отверстия для этого. Снимать все, только чтобы отлить ХМ, да и цвет бы подправить, тогда будет пушка ХМ. Пока я не особо уверен, но в будущем, когда узнаю всю подноготную, тогда можно и всерьез задуматься. И вообще, он ни капли не отстает, а бежим-то мы уже почти полчаса. ХМ, это тебе не догонялки как Ахина с невыносливыми сотянками. Что ж, коли такая пирушка, думаю, можно и повеселиться. Подтопил я ножками, заставив его слегка отстать. Хе, похоже, вызов принят и соперничество принимает обороты. Ха-ха, давай тормозить, пока сердца не взорвались к фигам. Сука, это издевательство. Это ж надо было двум упоротым дебилам-титанам, которые не желают признавать поражение и даже не рассматривают возможность сдаться, встретиться. Сука, физически еще можем долго продолжать, но вот кажется, это будет слишком-слишком для сердечка да легких, хотя в данный момент... тяжелых. Сдаетесь? Вот засранец. Нет, просто, хых, на миссии не мог тренироваться и тело слегка размякло, для таких нагрузок. Сказал я, и он начал сбавлять темп. На счет 3, в ноль сбавил бег, переходя на шаг и присев на травку. Ху-у-у, и этого и не хватало. Отличная пробежка, сказал этот полный энергии, чубзелит. Хра, 1-0 не в мою пользу, выходит, ага. Ху-у-ух, дядь, ты у нас кто? Спросил я, а он огляделся, в поисках дяди. Ты, закатил я глазища. Рокли, зеленый зверь Канахи. КХМ, по правилам этикета, Наруто-сан, следовало сначала самому представиться, прежде чем. Знаю, и что перебивать некрасиво тоже. Но смысл, Узумаки Наруто, лисенок. Ты ж это знал и до представления, так что сомнительная формальность. И кстати, откуда знал? Глянул на него лениво. Я очень рад наконец познакомиться с вами лично. Столько не решался подойти, а сейчас, так кажется, самое время для нормального такого вопроса, типа ЧЗХ. ЧЗХ, какого тут происходит? Я его в целом, блин, впервые лицом к лицу вижу в этом мире, а он меня тут чуть ли не нет, уже превозносит. Я, конечно, понимаю, я охуенный, это факт, я бы сказал база, но чего я такого натворить успел. Он сейчас, не затыкаясь, перечисляет мне мои основные характеристики, так сказать, вроде крутизны, могучести и прочего, но вы даже не представляете, насколько я вам благодарен. Дядь Ридди, тормозни чутко. Хи, Ридди, ну типа Ред, это та красная птичка с бровями, а Ряди типа готовность к ХМ, да самообъяснение это звучало лучше. Я понимаю, что крутяшка, но не обессудь, я ж впервые с тобой взаимодействую. Чем я таких слов лестных успел заслужить? С непередаваемым выражением лица говорил я, бля, я больше смысла из сюжета многоножки смог вынести, чем из этих бахвальных комплиментиков в мой адрес. Не скажу, что неприятно, но слышать такое от мужика и не знать, за что напрягает. КХМ, да-да, я знаю, что тебя зовут Рокли, но Ридди мне удобнее. Предупредил я его пояснялки. Ну КХМ, если бы не вы, я бы не стал тем, кем стал. Я едва удержался от рукоприкладства к своему личику. Можно подробнее? Вот уж шинопцы, пока носом не ткнешь, инфу не выдавит. Если бы не вы, я бы сдался и ушел с пути шиноби. Как шиноби я совершенно бездарен. Если бы я не увидел вашу упорность, постоянство и твердость воли, я бы и не решился продолжать, но видя то, как вы, невзирая на условия и собственное состояние, упорно продолжали тренироваться, я восхитился этим. Я не мог позволить себе сдаться, видя ваш пример. Я решился продолжать и стал шиноби. Несмотря на бездарность в ниндзюцу и гиндзюцу, я решил ступить на путь тайдзюцу. Упорно занимаясь и не щадя себя, подражая вам, я даже смог заинтересовать очень уважаемого человека, став его учеником. Если бы я тогда вас не увидел, боюсь даже представить, кем бы я сейчас был. Вы, может, и не считаете ваш вклад сколь-либо значимым, но я очень благодарен тому, что в тот день не сошел с пути. Очень активно жестикулируя и кланяясь предложение от предложения, говорил он, и когда я только успел стать настолько героем, аж глаза нужно щурить, чтобы свет от моих белоснежных доспех меня же и не ослепил. Занятно. Может, подеремся? Ля, как прикольно у него эмоция удивления проявляется. Глаз и не мешнулся, а брови домиком сложились, еще бы рот карикатурно открыл, дудочкой. А зачем? Да по приколу. Нравится мне людей бить. Не гопник, конечно, но так и я не ношу голубой, клетчатый шарфик. Да шучу я, не напрягайся. Булки он свои тут напряг, про людей бить. Не по приколу, конечно. Очень уж любопытно, каким я оказался примером. Усмехнулся я, эх, бывает же, это как человек может быть настолько прямолинейным, что за сарказм не шарит. ХМ, хотя признаю, тут я истину глаголил. Бить людей мне и правда нравится, лол. ХММ, не учиха, правда, но за завтрак сойдет. И вообще, узумаки я или не обедаю горячими кулаками. Ха-ха, почту за честь сразиться с вами. Встал он в стойку, ня, чел, ну мы же не в старых фильмах, где кринжовые и неудобные одежды мешают говорить человечьим языком. Можно ж было, ух ты, а он даже в утяжиках куда быстрее краснозыркнутый. Очень интересно. Би-я-я-я-я-я. Хера какого крепкие такие бинты его, ху-у-ули, они не рвутся. Ёптыш, КХМ, чего это я так? Ну так, карусель, это радость для нас. Прокатись на нашей карусели, сучера блондинистая. КХМ, как-то так, для начала, мы вроде неплохо так начали друг дружку шлепки да поцелуйчики ногами и руками отправлять, но он что-то вошел прям во вкус и шибари мне тут с качельками устроил. Он не только для лотоса бинты использует, он меня ими за ногу повязал, как коп-клоп галимый, и раскрутил. И, зараза, не первый раз. Первая моя поездка получилась не с самой мягкой посадкой, что меня аж флешбыкнуло. Угу, прям рождение свое вспомнил. Где меня это бита пес, и минатыч сенсей тудым сюдым кали, играя мною в волейбол, который еще и, к слову, горячая картошка, которая еще и взрывается. На вторую поездку я думал, что все, ну уж еще раз меня так, короче. В третий раз я даже сам слегка почухал кайф от адреналина и на секунду задумался ИПШКУ открыть, где эксплуатирую Ридди в качестве центра подготовки космонавтов центрифужных. Жаль, отбросил затею так же жестко, как меня во время этих мыслей. На секунду проебался и наколол дров на зиму спиной вперед, ну или назад. Тут как посмотреть, ну и под каким углом. И вообще, справедливости ради, я ему мстяшки мстил, сделав пару новеньких ширинок на его латексном, мужской символ, ЦУМ, мужской символ, стюмчики даже там, где вроде бы ширинки и не нужны. Ну а чё нет, пусть будут. Вентиляция-с, так сказать, но вообще, чё-то как-то мы больно не продвигаемся в наших пятнашках. Прям наравне пидорасим друг друга. Чего уж, мы не то чтобы хоть разок нормально так прозевали удар по клюву. Ну вот вообще ни разу не было бодрящего шапалаха. А у меня, вообще-то, после них прям голова ж лучше работает. А их нет, беспредел. КХМ, а если так подумать, это ведь очешуительный результат. Нет, он ведь, технически, на год меня старше, минимум. Так прям точно и не вспомню. И при этом, я с ним наравне, так ведь не только же он в утяжиках. Я ведь тоже не пальцем деланный. Короче, теперь даже я не особо представляю свои физические возможности, и ведь, что охуеть, так это то, что это с учетом ограничения тела. Ну в плане первые из восьми врат снимают ограничения с тела, повышая эффективность и силу прям до 100 базовых процентов, это же насколько удастся стать сильнее, когда я освою их, да банальные пара-тройка врат, сделают из меня прям ву-у-у-я-я, да сколько можно, ну это уже так, математика наша все, сука. Фьюх, метнул я сюрик, на свой страх и риск. Ваай даже удивлен, что он попал прям в цель-цель. И царапку ему на копытцах оставил, и бинт срезал, но сука, это ж надо, какие прочные подобрал. Ох, ну вот теперь наконец-то мягкая и эффектная посадка. Угу, все в стиле супергероев, только не стал гробить колено. Не хочу я чувствовать физически, когда там в космосе на солнышке бури магнитные, лол. Невероятно, вы и правда невероятен, ваше упорство, благодаря которому вы достигли такого уровня, вызывает во мне еще больше уважения, раз так, я больше не хочу сдерживаться, я, начал он опускать свои руки вниз к ХМ, еще ниже, да, к ногам, чуть выше ступеням, снятие утяжиков или ХМ, да тут и вопрос нельзя ставить, очевидно же, что я выбираю, Ридди, на этом на сегодня можно заканчивать, потянулся я на носочках и... Какое у него выражение охуевания, будто жопкой поманили и перед носом дверь закрыли, попутно прищемив не нос, не пойми неправильно, война войной, а обед по расписанию, вернее завтрак, что поделать, режим, пожал плечами, а сбивать нельзя, сам понимаешь, как насчет повторить как-нибудь потом, ути-пути, такой вид, будто вот-вот заплачет, не, понимаю, что не круто, но я не в том состоянии, чтобы во всю силу херачиться. Уж если он снимет утяжики, малой кровью не обойдется. Но, это ведь просто тренировка. Можем продолжить и позже. Тем более, после обеда планы есть. Угу, буду чалиться на нарах, вернее с нарами. Технически, пригласили на шаги. Но я-то знаю, что такое стопроц превратится в кухонные посиделки не в 5 утра. Конечно, но бухими дядьки будут. Будто я и шчнутых не знаю. Мутный типок блонда. Шикарно стратегающий шаговицы пузатый дикобраз водкова-кова, а их боялись не только чеченцы. Они крышевали все и вся, а потом женились и все. Теперь чеченцы боятся их жен КХМ. КХМ. Ладно, удачи вам. Увидимся, Наруто-сан. Покеда Ридди. Да ебать все и вся. Это бабенция чё, на дрожжах силу бафает себе. Я тоже так хочу. Неправильная Хьюга. Еще и кунаями не брезгует стреляться. ТЦ, заляпало мне лицо. Вот вроде и из клана, где особый пиздец идет честности и чести, а пользуется самыми грязными приемами. Причем во всех смыслах. Вот дождь в этой деревеньке не такое частое явление, но она умудряется даже им пользоваться, грязью в глаза стреляя. Даже думать не хочу, почему она уже без тапок опять, к 100, взяла и разулась во время битвы, снова используя их против меня. Несносная девка. И, зараза, надо ж ей было именно в этот период моей жизни настолько соблазнительно одеть, хотя в ее случае, раздеться, да. Я ж только с миссии вернулся, я просто не успел сбросить напряжение, а она тут так изгибается и вертится, надо прям в самое ближайшее время сгонять к Фумичан. Я чуть концентрацию не потерял, почти словив себе прямой массаж паха стопой, сука. Доля секунды и я бы очень возненавидел бы одну глазастую КХМ, глазастую, да, так и будешь защищаться, Нару-кун, это невыносимка, вот дождешься, и тогда подначивать будешь уже в коленно-локтевой позиции, с запутывающей и невнятной речью, ибо говорить с набитым ртом не этич, так, определенно необходимо Фумичан, я так КХМ, с чего все началось, ну, так, чихпыжились среди, я его кинул, свалил похавать, потом шикарного хлопнул, то есть встретил, там с нарами и прочей шайкой посидели, даже не пугая чеченцев КХМ, ну сначала культурно посидели похавали, с Йошино-сан поболтали, После этого уже нормально так засели за поляну, там слово за слово исцепились языками с 5-6 мужиками в 7-8 вечера, не в ванной, конечно, но пообщались. Во время этих буходелок типа бухих посиделок, расколол мужиков на инфу про Чунин-Шикен, где мне слили инфу про структуру экзаменов, которые обычно проводились до этого в целом, с каноном схожи, но некоторые отличия имелись. Попутно со сливом, инфу из меня содрали. Мол, а Какашичева рекомендовать вас будет или еще маленькие. Ну я там да короче, даже не бухая с ними чем-то крепче газировки, которая пыталась из себя квас строить, чувствовал какое-то общее похмелье, с больной башкой на следующее утро. Кстати, во время этих приколов моей головы, попутал и набрел на данго-лавочку, затарившись жрачкой, даже на Анка почти наехал. Секунду потупив, пытаясь переварить накипящую голову, решил не позориться и свалить без креативных разговорчиков, даже не пытаясь знакомиться угу, она сама подошла, да так, что я аж не ожидал, ДКХМ, короче, мы с ней почти за еду подрались, ей показалось, что я взял слишком дохуя на одну красивую персону, почти оставив ларек без товара, на которой торговать, а она дозабрала оставшиеся, чего ей показалось мало, ну а чё, только утро, товар только начинают готовить, а тут осталось с прошлой партии чутко, в общем, разошлись на мысли, что я слишком охуел, а она слишком красивая, чтобы с ней спорить, хи, надеюсь до нее дойдет, что в тот момент это был не комплимент, а подъеб насчет интеллекта, ибо красивые, по стереотипу, не очень часто умные. Да, весело знакомство с дедитком Рыча произошло, мне даже понравилось, ну, постфактум, когда башка начала варить, а не кипеть. Хе, если бы все этим и закончилось, я бы был бы не я угу, обстоятельства позволяли мне куролесить. Дальше мой путь лег на тихое местечко, где и овец нет, и волки не голодные. Крча забрел на поляну, все тихо, круто и вообще вах хорошо, так тут оказалось, что это не просто chill place, а Щитнобова площадь, где эти гады гадит сидел спокойно, хавал и не отсвечивал, так тут хряси меня до усрачки напугали. Ну я, ясное дело, среагировал КХМ, думаю слышать ой, хотя тут наверное лучше упс, вместо базовой сорян, попутал неловко получилось, ей было слегка непривычно КХМ, ну в общем, палка от данга есть же, ну так она и полетела в пугалку. Ясно дело, она уклонилась, хотя вот то, на какую глубину эта палочка всадилась в дерево, даже я чутко подивился. Как итог, я себе еще и тяночку под то есть, активно предложил простить за инцидент, сходив с одним учтивым кавалером на извиняющийся ужин, который ни в коем случае не является свиданием. ХМ, как раз и за прошлый косячок извинился. Ну, когда я ее сбил, во время поигрулик с желудем, видя такого учтивого, пусть и слегка нервного, красавца меня, она не смогла устоять от моей галантности и согласилась. Тем более, официальных отношений со Сумой они, вроде как, не объявляли ХМ, не сказать, что я считал бы ее вайфу до этого нуля, какие же у нее ляхи, фигурка ну и глаза, куда без глаз, да, глаза, КХМ, ну, после этих прелюдий, меня расспросили, а чего это мы тут глазки строим на то, как тут тринят, короче, разрулив как обычно, меня потом одна индерка разыскала, боюсь знать, как это так оперативно у нее вышло, но мне она предложила еще один спарринг, ну и отказывать, себе дороже, я же всякое с этого потеряю, опыт, немного волос с головы, может жизнь, из-за обиды индере, ну и немного в репутации с ней, в общем, условились и сегодня встретились, ХМ, надеюсь объяснять о том, что я закинул удочку, во время рандеву с забинтованной, оставив место недомолвкам и флирту, с последующей попыткой охмурения, не стоит, по идее это очевидно, особенно учитывая то, что одной из моих целей является пополнение списка клевыми тяночками. Конечно, на вершине этого списка, самое что ни на есть босска-кончалки, Кагуя, и на пришеленка, а от Суцуки. Хотя, я до сих пор даже не представляю варианта, как ее закадрить, типа, слабака я бы на ее месте и рассматривать не стал, а стать сильнее ее звучит что-то из разряда близдец архи невыполнимо. КХМ, ну и вот. Теперь я тута, разуваюсь на перегонки с Янкой, отличное сокращение от Индерки, думаю так можно и официально называть, чтобы не втыкала. Наконец открылась, с трех сторон метнул в нее кунай, размножив их, создав теневые копии. Ну, тут только вверх прыгать, если нет желания, чтобы появились новые дырки, конечно я тут уже наготове, словить в прыжке одну босоногую не Рапунцельчо, да она ахуила. Это ведь сила вращения отбросила кунай, развеяв часть их тех, что были реплицированы. Она издевается. Кайтин, мать его, да как так-то, как играть против нее, когда от нее ожидать совершенно непонятно чего. Хм, впрочем, Кайтин имеет пару весомых слабостей, одна из которых сейчас и даст ей почувствовать поцелуйчик от меня. Как раз завеса из чакры мешает ей четко видеть мои махинации, закинул кунай в подсумок. А во, если ты выучила такое вращение, чтобы меня охмурить, поставив на мое эстетическое наслаждение, у тебя практически получилось. Жаль, особо хорошо ничего не разглядишь, чакра-то не настолько прозрачная. Уже я подначил ее. Хех, может прикупить шест и пригласить сию мадам на танец? Ха, ха-ха-ха-ха, Нарукун просто бесподобен. Так филигранно опошлить технику клана Хьюга, которые так гордятся, это нужно уметь. Что это значит практически? Даже обидчиво сказала она ТЦ, как жаль, что она вне зоны досягаемости стенда. Так бы хоть узнал, что в мыслях у нее творится, после таких подкатов. Сейчас бы даже Гейкуган, вернее его реакция, была бы не страшна. Все-таки бой и чакра фигарит рекой. Не видно? Так подойди поближе, Нарукун. Ладонью поманила меня глазастик. А я ведь подойду. Ускорился я, по пути начиная кульбиты, типа сальтушек. Буду пользоваться ее же тактикой и закидаю ее харайну, грязью, но не суть. Ага, благодаря простейшим фокусам элемента земли, я вырываю чакры и землю, и грязь футбольным приколом метаю. Правда, стираться придется после этого очень долго, плюс еще и тапки отмывать и сушить. Не, так-то я понимаю, что это не очень эффективно, но это слегка сбивает ей концентрацию, так что идет как надо. Сейчас окажусь поближе, пусть и не настолько, чтобы отгрести Джукиным, а там и покажу ей, как это дразнить меня. Ага, я тот еще злобный поросенок, а еще и мстительный. И вообще, гад Гадыч Узумакин, самый отмороженный из их ОПГ. На его счету грабежи, хищения и в мелких, и в особо крупных размерах, дерзкие нападения на прохожих, сокрытие ценной информации от государства, причинение телесных, в том числе и тяжких, повреждений, сексуальное принуждение человека, который не мог четко отвечать за свои действия. КХМ, кажись, надо прекращать, пока шутка не зашла слишком далеко. КХМ, даже немного не по себе, особенно если учесть, что нигде я не лукавил, да я правда очень нехороший, хи, во прикол. Я ведь даже не могу сказать, что мне это не нравится. Походу, не такой уж я и нормальный, каким себе казался. Нет, она определенно нарывается на то, чтобы ее отшлепали. Какого хера она? Хаэр, даже нервов не хватает. И ведь сдерживаться надо, чай не животное жену, если смотреть не с технической точки зрения. И вообще, пора кончать, я жрать хочу. Наплодил я клонов, часть из которых отправил в ближний бой, чтобы выносливость ее израсходовать. Все же, кайтинам не следует часто бафаться, ведь он чакру, по идее, должен жрать как не в себя. Так что ну конечно, еще и 8-3 грамм, которые мать его, 64 удара небес, хорошо хоть не 128, а то я бы погоди, я бы скопировал эти самые удары на будущее. Лол, а что мне мешает также потом мутить такие чехпахи с чакропальчиковыми ударами? Это же просто движение и контроль высвобождения чакры. Безусловно, эффективность у меня при прочих равных будет значительно ниже, но а кто мне не дает улучшать и увеличивать количество ударов? Выносливость того гохи, 2048 ударов небес, лол, погодь. А если еще и клонов подрубить и ногами чакру высвобождать при ударах, а-ля Цунади ебаный шашлык, да это ж сделает меня машиной для убийств, в ближнем бою хм, лол. А еще к этой тактике плодить клонов, напичканных взрывными печатями и бросать их в противников, типа камикадзе. Это что выходит? Казахстан угрожает нам бомбардировкой в 250 тысяч тонн тротила. Хе-хе, дождь из взрывающихся мужиков. Я бы на это посмотрел. Бля, я теперь загорелся идеей и хочу это реализовать. Косплей на Мадару, только вместо небесных камней земляные блондины.